Глава 18. Жасмин. Утром в субботу мы проснулись вместе. Впервые. Рука Винсента лежала на моей киске. Даже во сне он хотел меня. Я рассматривала его лицо. Точёные скулы, тонкие черты, густые ресницы. Девушки о таких только мечтают. Брови в разлет добавляли суровости. Но сейчас он безмятежно спал. Его тело все в мышцах. Но он не перекачанный, хотя для меня он казался огромным. Но это из-за того, что я сама как мышка. Я пошевелилась, и его веки дрогнули. Не раскрывая глаз, он провел рукой по животу и остановился на моей груди. Пальцы смяли ее, а из него вырвалось довольное рычание. «Нам пора вставать», — прошептала я. «Еще пару минут». Он притянул меня к себе, утопив в объятиях. Очень плавно Винсент погружал меня в состояние, когда голова отключалась, а все мысли становились развратными. Вот и сейчас я не заметила, как уже выгибалась в оргазме, а его язык дразнил напряженную горошинку. А потом легкие покачивания, и мы уже стонали вместе. Утренний секс мне понравился. В нем не было буйства и грубости. Одна сплошная нежность. И так тоже он мог. Я понимала, что влюбляюсь в него больше. «В твоем отце есть что-то хорошее?» — спросила я, отдыхая на его груди. «Это твой вопрос?» «Да. И таких будет много». «Хочешь докопаться до моей души?» Я взглянула на него и провела пальцами по лицу. «Хочу узнать все о твоей жизни». «Ну хорошо». Вздохнул он, перехватывая мою руку. «Нет. Мой отец психопат. Он не умеет чувствовать, а, следовательно, ему неведома любовь. И ко мне он всегда относился чуть лучше, чем к домашнему животному». Винсент поцеловал ладошку и перевернул нас. Его нос уткнулся мне в шею. «Твои вопросы бередят мои раны, малышка». Пробурчал он глухо. «И я буду за это с тобой особо жесток». Я взъерошила пальцами его волосы и рассмеялась. Мне нравились угрозы мужчины. Особенно, когда он произносил их таким хриплым и волнующим голосом. Разумеется, муж вспомнил про свое условие, и из коробочки за завтраком я достала трусики с вибратором. «Я буду управлять тобой весь день», — ухмыльнулся он, отпивая глоток кофе. В своем белом кашемировом свитере и джинсах Винсент выглядел таким невероятно привлекательным. Как интересно, что мужчине нужно всего лишь помыться и надеть дорогие шмотки, чтобы быть сексуальными. А женщине приходится проводить часы перед зеркалом. Погода на улице испортилась, поэтому я тоже надела джинсы и свитер. Не стала ничего делать с прической. Просто убрала волосы хвост. И мейкап легкий, только чтобы подчеркнуть. Думала, что в таком виде мы можем спокойно доехать до родительского дома, не возбуждая друг друга. Потому что в последние дни мы заводились от любой ерунды. Но мои ожидания были напрасны. Винсент, как ребенок, игрался с игрушкой всю дорогу. И к родителям я приехала уже едва, держась на ногах. «Только попробуй ее включить при маме с папой». Рыкнула я на него перед тем, как мы вышли. «Я злодей, но не идиот», — усмехнулся мужчина. Как же я боялась этой встречи и признания. Но на удивление родители приняли нас радушно. Приехал еще мой младший брат и все время подшучивал над нами. А после новости о женитьбе сначала повисла тишина, а потом посыпался шквал вопросов. «На самом деле мы с Жасмин знакомы с института. Просто встретились через много лет, и чувства вспыхнули снова». Отвел на себя огонь Винсент. «Так и знал, что тихоня Жасминка выскочит замуж втайне ото всех». Брат не отлипал от телефона, но не пропускал повода, чтобы съязвить. За что получил подзатыльник от мамы? «И почему так быстро?» «Мне нужно было по работе. Заключали сделку с японцами, а они очень чтят традиции. И как-то так совпало. Мы подумали, что не стоит тянуть. Нас даже не пригласили». Буркнул недовольно папа. «Мы хотели...» Попыталась оправдаться я, но Винсент меня перебил, взяв за руку. «Мы обязательно устроим торжественную свадьбу потом. Чуть позже. И соберем всех гостей. Только вздохнешь с тобой, Жасмин, как ты снова». Папа продолжал ворчать. «Перестань, Сэм. Наша дочь уже взрослая. Мама вся расцвела, как только услышала, что свадьба все же будет. Сразу же лицо разгладилось, и ушла мрачность. «Они молодые, сами разберутся. А у меня будет время похудеть». «Ты всегда на своих диетах. Может, просто купишь платье по размеру?» «Я тебе сейчас...» «Да ладно, давай уже бросим бесполезные попытки». Разговор ушел в другое русло, и я вздохнула. Кажется, с этим разобрались. На удивление, Винсент очень понравился родителям. Да и он с ними вел себя не как мрачный жнец, а вполне дружелюбно. Это еще одна сторона моего мужчины, которая удивляла. Моего? Как быстро я присвоила его себе. Но мысли о контракте упорно гнала прочь. Не сейчас, не сегодня. Мне хотелось просто расслабиться и представить, что мы настоящая семья. И Винсент еще умудрился купить родителям подарки. Когда успел? Он их вручил в середине вечера. Ближе к ночи мы засобирались. Мама предложила остаться, но Дюваль сказал, что у него завтра работа. Я знала, что ее нет. Просто он хотел провести время со мной. Правда, как только мы сели в машину, мужчина помрачнел. И большую часть пути мы ехали молча. Для него привычный образ, но я не понимала. Лезть к нему в душу не хотелось. Я не знала, кто его разочаровал. Он опять от меня закрылся. «У тебя хорошая семья», — наконец сказал он, когда мы подъезжали к дому. «Поэтому ты такой расстроенный». Винсент качнул головой. Его глаза смотрели прямо на дорогу, и в темноте они слегка блестели, отражая горящую панель автомобиля. «У меня никогда не было такой семьи. И не будет. Там тоже есть свои проблемы. Хотя, что я несла? По сравнению с отцом Винсента, мой, это просто плюшевый мишка. Да за каждым моим шагом следил, вплоть до выпуска из института. И даже потом продолжали контролировать, но меня никогда не били. И да, я пыталась выбраться из-под гиперопеки, и воевала с родителями. Но не так. Прости. Я не знаю, что сказать». «Ты ничего не должна. Забудь». «Винсент». «Эта тьма в моей душе. Что, если я скажу, что хочу ее выпустить?» Я задумалась. «О чем он? Мы сейчас говорим о его отце или уже на другую тему? А если об Антуане? То что он хотел сделать?» «Не бери в голову». Его руки лишь крепче сжали руль, а губы превратились в полоску. На лбу появилась складка. «Я скажу, где лопата, чтобы закопать труп», — прошептала я и потянулась ладонью к его лицу. Но он резко свернул на обочину и затормозил. Щелчок ремня, и Винсент впился в мои губы поцелуем. Он был грубым, но я почувствовала благодарность. В нас обоих кипела черная смола темных желаний. Она не для всех людей. Мало кто ее примет. И сейчас мы открывали друг другу эти мрачные и уродливые стороны, которые тщательно прятали ото всех за красивым фасадом. «Я хочу, чтобы ты осталась. Хочу быть с тобой всегда», — зашептал Винсент, едва переводя дыхание. Его лоб сжался в мой, а глаза он закрыл. «Останься. В жопу контракт. Ты моя единственная. Моя драгоценность». «Ты так признаешься в любви?» Мое сердце громыхало, а душа ушла в пятки от его слов. Неужели все взаправду? «К черту любовь. Я схожу по тебе с ума. Каждый день думаю о тебе. Ты нужна мне, как воздух. И если это называют любовью, то да, твою мать. Я люблю тебя». Дыхание уже невозможно было остановить. Его слова возбуждали сильнее, чем самый яркий секс. Я молчала не из-за того, что раздумывала, а из-за того, что не могла произнести ни слова. Меня трясло. «Винсент». «Не отвечай сейчас». «Винсент, я...» «Дай мне шанс или хотя бы обдумай». «Да послушай, черт бы тебя побрал». Теперь мы смотрели друг на друга. Он выжидающе. Я пытаюсь выразить все, что у меня внутри. «Я выбрала твою тьму, потому что в ней звучит мое имя. Ты уже взял ключ от моего сердца. Так веди меня в свой мир. Я не святая, и ты не спаситель. Мы будем некрасиво счастливы в нашей уродливой любви». «Моя демоница», — прошептал он, на мгновение замерев и рассматривая так, будто впервые увидел. К черту ванильную любовь! Теперь отстегнулась я и медленно приблизилась к его губам. Наши глаза были открыты. Мы узнавали новых нас и в эту секунду создавали что-то большее. Переходили новую грань. Наши сердца скрепили чувства раскаленной печатью. «Иди ко мне, чертовка!» Его руки легко перетянули меня к себе спиной. Он отодвинул сиденье и сдвинул вниз мои штаны. Звук молнии, и меня опустили на твердый, налитый член. Я схватилась за руль и слегка приподнялась. Давая ему пространство, и Винсент им воспользовался. Несколько минут диких и быстрых толчков. Мои трусики он лишь отодвинул, поэтому, остановившись, муж что-то нажал на телефоне. И... О боги! Здесь 5 вибраций. И пока ты на каждый не кончишь, мы домой не поедем. Твою ж мать! Пискнула я, подходя к первому пику. Я знаю много интересных поз в машине, которые мы не пробовали. Он на короткое время откинул меня на себя. И его руки бродили по моей груди под свитером. Зажимали бусинки сосков между пальцами. А теперь приподними попку, чтобы я мог хорошо трахнуть мою девочку. И да, Винсент выполнил обещание. Мы испробовали все возможные позы, заливая машину нашими соками. Но сейчас это был не просто секс, а бешеное соитие двух бесов, после которого мои трусики еще долго висели у него на зеркале, как трофей.